Отца я слышал! Шалава на чудовна! Сука! Ну ты вообще мразь, блядь, сука! Клотина, блядь! Чего трахалась, блядь, сука, ебать!